Отправим ее в обыкновенную школу, ведь не везде убивают. Но там тоже бывает, ты забыл? Мальчишки кого-то застрелили. Это было на прошлой неделе в News of World. Тогда я не знаю, есть ли в Англии спокойное место, — сказал мистер Садклифф. Он бросил в негодовании сигарету на стол и вышел из комнаты. Адам был один в спортивном павильоне. Его ловкие пальцы обшаривали шкафы. Глупо было что-нибудь искать после полиции, но посмотреть лишний раз не мешало. Да и Кэлси говорит, что у каждого ведомства своя манера работать. Почему убийства происходили именно в этом дорогом современном здании? Мысль о свидании не подходит. Кто же захочет приходить второй раз туда, где было совершено преступление? Что-то заставляет сюда возвращаться. Из-за тайника с камнями? Здесь не может быть потайного хранилища. Все слишком просто. У девочек есть секреты, но эти секреты связаны с их школьной жизнью. Фотографии героев, пачки сигарет, случайные книги. Особенно его интересовал шкаф с шести. Что ожидала найти здесь мисс Ванситтер? Нашла ли она? Взял ли убийца что-нибудь из рук убитой женщины? Как ему удалось скрыться от мисс Чедвик? Звук шагов прервал его мысли. Он вскочил на ноги, закурил сигарету и с независимым видом уставился на дверь. В дверях появилась Джули Эбжон. «Вы что-нибудь хотите, мисс?» — спросил Адам. «Надеюсь, я могу взять свою ракетку?» «Конечно», — ответил Адам. «Констебль зачем-то ушел в отделение и просил меня побыть здесь до его возвращения», — солгал он. «Значит, он придет сюда», — сказала Джули. «Констебль?» «Нет, я думаю об убийце. Преступник всегда возвращается на место преступления. Это обязательно». «Возможно, вы правы», — согласился Адам. Он посмотрел на ракетки. «Которая ваша?» «Под буквой «Э», — ответила Джули. «Правая, в самом конце. Мы всегда пишем имена». «Это хорошо», — сказал Адам. «Легко сразу найти свою». «А можно я возьму также и ракетку Дженнифер Садклифф?» «Новая», — сказал Адам, рассматривая ракетку. «Новенькая», — подтвердила Джули. «Ее недавно прислала тетя. Счастливая девушка. Она хорошо играет в теннис». Джулия оглянулась. «Вы не думаете, что он вернется обратно?» Адам минуту или две соображал. «А, убийца? Я так не считаю». «Как вы думаете, что искали здесь убийцы?» «Пока не знаю». «У вас нет ключа к тайне? А что говорит полиция?» «Мне они ничего не говорят». «А вы не интересуетесь преступлениями?» Она вопросительно посмотрела на него. Он улыбнулся. «Она еще не женщина, хотя возраст у нее одинаковый с шестой». «Ну, я думаю, что это интересно всем». Согласившись с ним, Джули кивнула головой. «Да, я тоже так думаю. Я постоянно размышляю об этих вещах, но безуспешно». «Вы ничего не замечали за мисс Ванситтерт?» «Я никогда особенно ею не интересовалась. Она была хорошая, но ее не очень любили. Это был дублер. Жаль все же ее». Она вышла, держа в руках обе ракетки. «Что могло здесь быть?» — думал Адам. «Бог мой!» — сказала Дженнифер. «Там мама!» Обе девушки повернулись и увидели миссис Садклифф, которая направлялась к ним, в сопровождении мисс Рич. «Это из-за убийства, я уверена. Тебе везет, Джули, что твоя мама уехала». «Но осталась тетя Изабелла». «Ну, тетя не до этого». «Хелло, мама», — обратилась она к подошедшей миссис Садклифф. «Ты должна собрать свои вещи, Дженнифер», — сказала миссис Садклифф. Я приехала за тобой. Ты забираешь меня домой? Да. Но зачем? Так надо. Но я не хочу. Здесь меня ждет теннис. Мы с Джули имеем шансы победить и занять первое место. Ты сегодня же вернешься со мной домой. Но почему? Не задавай лишних вопросов. Это, наверное, потому что мисс Спрингер и мисс Вансеттерт убиты. Но ведь ничего не случилось ни с одной из девочек. Мы готовимся к спортивному празднику. Не спорь со мной, Дженнифер. Твой отец настаивает, чтобы ты уехала. Но, мама... Видя, что спорить бесполезно, Дженнифер направилась с матерью к школе. Неожиданно она вернулась обратно к корту. Прощай, Джули. С мамой спорить трудно, когда отец чего-нибудь требует. Прощай. Я напишу тебе. Я тоже буду тебе писать и сообщу, если что-нибудь случится. Надеюсь, что следующей жертвой не станет Чедди. Скорее, это произойдет с мадемуазель Бланш. Будем ее оберегать. Ты заметила, какая мисс Рич стала мрачная? Она не говорит ни слова, но ей не нравится, что мама ее меня забирает. Возможно, она уговорит ее оставить тебя. Она все время... «Кого-то мне напоминает», — сказала Дженнифер. «Я не думаю, чтобы она кого-то напоминала. Она всегда такая разная». «Да, она разная, но та, о ком я думаю, была толстая». «Я не представляю себе мисс Рич толстой». «Дженнифер!» — позвала мисс Садклифф. «Как ужасны родители», — сказала Дженнифер. «Всегда так беспокоятся». «Знаю, ты и раньше это говорила». Но теперь и мне хочется, чтобы мама была рядом и не уезжала в автобусе в Анатолию. «Дженнифер! Иду!» Джули опять подошла к спортивному павильону. Ее шаги становились все медленнее. Наконец она остановилась. Девочка стояла, нахмурившись, и думала. Прозвенел звонок к Кленчу, но она не обратила на него внимания. Внезапно она с изумлением посмотрела на ракетку и пошла к школе. Она подошла к главному входу, но не вошла туда, избежав таким образом встречи с другими девушками. Холл был пуст. Джули поднялась по лестнице в свою комнату, торопливо оглянулась по сторонам, затем подняла перину на постели и сунула под нее ракетку. После этого она торопливо пригладила волосы и спустилась по лестнице в столовую.